Виталий Свадьбин. Начать сначала. Я восьмиклассник. От автора. К вниманию читателей, фантастика в жанре попаданцы. Герой произведения, пенсионер и писатель-фантаст, получает возможность вернуться в годы своей юности. Он принимает решение выбрать другой путь своей жизни. В книге будут присутствовать некоторые отличия от реальной истории. Просьба к читателям не забывать, что к их вниманию представлен вымысел автора. Герой не обладает какими-либо сверхспособностями или волшебным даром. В арсенале героя только память о том, что произошло в другой, его первой жизни. Можно ли такие знания использовать? Конечно, да. Любой бы поступил на месте героя именно так. Имена и фамилии реальных персонажей изменены, либо оставлены для художественного смысла, а также для правдоподобности фантастического повествования. Желаю приятного чтения всем любителям фантастических вымыслов.